Глава вторая. Забравшись на диван с ногами, вооружившись веником и шваброй, в ужасе смотрела на своего подкидыша. Он, явно испугавшись меня, в самый неожиданный момент бросился из коридора в комнату и забился в угол за коробки с вещами. Сначала сидел молча, а теперь стал издавать странный воющий звук. «У-у-у-у!» Испуганно вздрогнув, истерично заорала: «Прекрати!» «У-у-у-у!» Со страха швырнула в его сторону швабру, и тут же послышалось угрожающее шипение. «Ш-ш-ш! Ты мне еще пошипи!» — рявкнула я. Ситуация, конечно, была идиотской, по-другому и не скажешь. Мой дом в неуловимый миг изменился. Двор исчез, а по комнате носилось существо из древних мифов, имеющее голову птицы, орлиный клюв, пернатые крылья и тело льва с лапами и хвостом. Какой разумный человек может в подобное поверить? Перехватив веник поудобнее, чтобы в случае атаки отбиться, бегло огляделась. Мой мобильный телефон лежал на полке в стенке, но чтобы его взять, мне нужно было пересечь всю комнату. «Ш-ш-ш!» — послышалось из-за коробок. Подкидыш явно мне угрожал. Хотя, может, он был вообще плодом моего воображения? Но разобраться в этом самостоятельно я не могла. Мне явно была нужна помощь. Мысленно прикинув свой путь, все продумала и перелезла с дивана на кресло. Затем на журнальный столик, опасно покачнувшийся под моим весом. Потом перешагнула на комод и замерла. До цели оставалось всего ничего, но для этого мне нужно было слезть на пол. Присмотревшись к коробкам, оценила риск и быстро спрыгнула вниз. Рывок, и мобильник оказался в моих руках. В это же мгновение бежевое чудо-юдо со странным гортанным звуком, быстро-быстро перебирая лапами, рвануло ко мне. «Ай!» – завопила я и с невероятной скоростью заскочила на комод, поудобнее перехватив веник и приготовившись противостоять мифическому существу. Пернатый подкидыш, не успев затормозить, буквально впечатался в мебель. «Бух!» Шлепнувшись, он затрепыхал крыльями, поднял на меня глаза, грустные-грустные, и жалобно провыл: «Курлык!» У него был такой несчастный вид, что стало понятно, что ему больно и, наверное, обидно. «А будешь знать в следующий раз, как нестись, сломя голову!» — вздохнула я, а потом улыбнулась. «Ну ничего, сейчас вызову спасателей. Они приедут и во всем разберутся. Помогут мне, да и, может, тебе. Скажу так, грифонов не существует. Значит, я сошла с ума. А если все происходящее – реальность?» Договаривать не стала, внезапно осознав, что другой мир – еще больший бред, чем мифическое существо, сейчас сидящее на полу передо мной. «Ай!» — приедут специалисты и во всем разберутся. Курлык. Видимо, со мной в данный момент определенно согласились. Набрала короткий номер и услышала тишину. Не понимая, что происходит, посмотрела на дисплей и прикусила губу. Мобильный телефон уверенно заявлял, что сим-карта не активна. Интернет тоже отсутствовал. Все происходящее было очень странным. Посмотрела на подкидыша и вздохнула. Кажется, помощи ждать неоткуда, и придется во всем разбираться самим. «Курлык!» — он моргнул круглыми глазами. «Курлык!» «Не понимаю!» — пожала плечами. Грифон встал на задние лапки и расправил большие бежевые крылья. Всем телом потянулся ко мне. «Ты хочешь дружить?» – изумленно уточнила я, понимая, что сожрать меня никто не пытается. «Уррр!» Похоже, со мной действительно шли на контакт. Присев на комоде, осторожно протянула руку и коснулась кончиками пальцев пушистой головы. Пух оказался очень мягким и приятным на ощупь. Уррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr замечанием. «Хороший! Какой же ты миленький! Интересно, ты мальчик или девочка?» Грифон пристально посмотрел и потянулся клювом к моим пальцам, явно пытаясь куснуть. «Эй!» – нахмурившись, качнула головой. «Даже не вздумай кусаться, а то получишь!» Для усиления своей угрозы помахала веником, показывая серьезность своих слов. «Курлык!» Подкидыш сел и пристально уставился, сверля взглядом. Он смотрел на меня, а я на него, и эти гляделки продолжались весьма долго. На узком комоде было неудобно, и я решила добраться до дивана. Действовала быстро, именно поэтому поторопилась и долбанулась ногой об подоконник. «Ай!» – заорала я, грациозно шлепнувшись на пол. Прежде чем успела вскочить, подкидыш бодренько подбежал ко мне и ткнул довольно жестким клювом в плечо. «Больно!» – шарахнулась я, забираясь на диван. «Курлык!» Грифон заскочил на другой конец мягкой мебели и уселся напротив меня. Мы опять стали сверлить друг друга взглядами, а время неумолимо бежало вперед. «Ну что будем делать?» – в какой-то момент поинтересовалась я. К моему великому удивлению, толстопятое крылатое существо ловко соскочило с дивана и помчалось в угол с коробками. Послышался рвущийся звук, затем звон, а после грифончик вытолкнул на середину комнаты чайную чашку. Стало понятно, что он распотрошил посуду, которую я пока так и не расставила. «Ты пить хочешь?» Подкидыш лапой катнул чашку вперед, поближе ко мне. «Есть?» «Кур-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р положительный ответ на мой вопрос. Слегка опешив, уточнила: «Ну и что ты ешь?» Грифончик сел на пол, как-то по-человечески вздохнул и закатил глаза вверх. «Мол, ты что, не знаешь, чем питаются такие малыши, как я?» Ситуация оказалась идиотской, и надо было что-то делать. Все тщательно взвесив, взяла в руки веник и громко сообщила: «Так, сейчас идем на кухню, и я попытаюсь тебя чем-нибудь покормить. Но есть одно условие. Ты не пытаешься меня укусить. Понял? Курлык». Будем считать это согласием. Я аккуратно встала с дивана, не сводя пристального взгляда с малыша, который от нетерпения захлопал крыльями, а потом вскочил и побежал вперед. Замерев на пороге комнаты, он поторопил меня. «Ур-ру-ру-ру!» Оказавшись на кухне, поставила веник в угол и еще раз предупредила: «Только не кусаться!» «Фрр!» Грифон, фыркнув, заскочил на табуретку и выжидающе уставился на меня. «Так, ну что у нас тут есть?» Открыла холодильник и ойкнула, осознав, что свет исчез вместе со связью. «Так, наши дела совсем плохи. Продукты скоро все пропадут. Да и чайник не включить, как и плиту. Кажется, я опять попала в неприятности. Курлык!» Поторопили меня с угощениями. «Колбасу будешь? А может, сыр? Или ты ешь только птичий корм? Или наоборот, исключительно мясо?» Осознав, что чем кормить чудо-юдо совершенно не знаю, решила выяснить его предпочтение опытным путем. На отдельную тарелку порезала сыр и колбасу, насыпала в крышку пшена, а затем достала из морозилки замороженную куриную голень. А потом, подумав, выловила из супа кусок вареного мяса. Сложив угощение на столе, замерла. Подкидыш все тщательно обнюхал. Сыр и колбаса вызвала у него фырканье. Пшено он просто перевернул, треснув по крышке лапой. а вот на сырое мясо отозвался шипением. Подняв брови, изумленно наблюдала, как грифон в один миг умял нарезку, закусив вареным мясом, а потом снова посмотрел на меня голодными глазами. По его мордахе сразу стало понятно, что, мол, маловато будет, хозяйка. Следующая порция тоже была сожрана в одно мгновение, по-другому и не скажешь. Пузико у крылатого обжора сразу обозначилось. Но когда на меня вновь посмотрели просящим взглядом, покачала головой. Так, во-первых, много есть вредно. Во-вторых, неизвестно, как еда из моего мира отразится на тебе. А еще, мой друг, без света скоро все пропадет. И что мы тогда в принципе делать будем? Голодать? Подкидыш уставился на меня. Вот не знаю почему, но взгляд у него был какой-то уж очень разумный. Такие вот дела, пожала плечами. Поэтому есть два варианта. Либо мы ищем выход в цивилизацию, где есть свет и связь, или ищем способ выжить там, откуда ты. Курлык. Вот сейчас со мной опять явно согласились. Невольно посмотрела в кухонное окошко. Еще вчера из него была видна дорога и часть крыльца. А сейчас, куда ни брось взгляд, повсюду властвовал борщевик. Как бы мне ни хотелось отрицать очевидного, но каким-то невообразимым образом предсказание ясновидящей Азалии сбылось. Невероятно. Но, похоже, я действительно оказалась в другом мире, где обитали вот такие странные существа, как мой подкидыш. Так, надо еще раз осмотреться. Я решительно направилась к двери, которая вела в мой мир, и с удивлением наткнулась на ровную стену. Дом был каким-то необычным, раз в нем сами по себе появлялись и исчезали выходы. Решив не зацикливаться на этом, направилась к другой двери. Распахнув, оглядела пустой двор с небольшими постройками, ровным рядочком стоящие чуть в стороне. Крылатый подкидыш двигался за мной шаг в шаг. Спустившись с крыльца, направилась к первому домику. В нем обнаружились садовые инструменты. Лопаты, грабли, непонятные странные штуки. Во втором творился жуткий бардак, как будто кто-то все специально перевернул. А вот в третьем было почти пусто. В центре стоял большой стол, на котором располагались какие-то рычаги. Не понимая, что это, наклонилась под стол, пытаясь найти провода. Подкидыш с точностью повторил мои действия, с явным интересом заглядывая вниз. Мне стало так смешно. «Любопытство кошку сгубило», – поучительно сказала я и автоматически погладила грифона по макушке. Он подскочил ближе и, привстав на лапы, лизнул мою ладонь. «Хороший!» – улыбнулась я. И в этот же момент щелкнул клюв, и подкидыш вновь попытался укусить меня. «Нельзя!» – строго сказала я. «Если ты меня цапнешь, выгоню за ворота к чертям!» Грифончик вздохнул, а потом, ловко оттолкнувшись от пола, отчаянно замахал крыльями и оказался на столе. «Ого!» – протянула я. «Так ты летать умеешь?» «Курлык!» Прозвучало это весьма грустно, и стало понятно, что о полетах речи еще не идет. «Ну ничего, научишься!» «Кстати!» – замерла от своей внезапной догадки. «Тебя, наверное, мама ищет!» Прикинув размер злой мамаши, потерявшей птенчика, невольно икнула, осознав, что мои неприятности только начинаются. Невольно задумалась, а откуда около моего дома взялась корзина? Ведь ее кто-то принес? Или она появилась прямо из воздуха? Еще совсем недавно я бы, фыркнув, посмеялась сама над собой, но теперь могла поверить в любое чудо, потому что сама убедилась, другие миры существуют, как и грифоны. «Урр!» – привлек к себе внимание подкидыш. «Рррр!» Создалось ощущение, что он интересуется, долго ли я вот так собираюсь стоять и пялиться в одну точку. Встрепенувшись, подумала, что проблемы надо решать по мере их поступления. И сейчас есть вопросы поважнее. Например, как выжить без электричества? Или что это за странные приспособления на столе? Для чего они нужны? Подсказать было некому, и я решила выяснить все экспериментальным путем. Едва сдвинула первый рычаг, как над головой вспыхнул приятный теплый свет. Казалось, что над нами одна большая лампа. Не знаю как, но материал, из которого был сделан потолок, светился. «Ого!» Довольно хмыкнула и то же самое проделала со всеми остальными рукоятками. Выскочив во двор, поморщилась от яркого света. Со всех сторон светили слепящие прожектора, а сам дом напоминал новогоднюю елку, мигающую огнями. «Шш!» – зашипел грифончик, спрятавшись за моими ногами и смешно щурясь. «Да уж!» – согласилась с ним. «Немного переборщили. Но ничего, сейчас все исправим». Чтобы во всем разобраться, мне потребовалось время и немало сил. Пришлось побегать туда-сюда, пока выяснила, что включает тот или иной рычаг. Но в конце концов я осталась весьма довольна результатом. На самом деле стол представлял собой огромную электрокоробку с автоматами. Каждый рычаг отвечал за подключение к электричеству того или иного сектора в доме. В результате мне удалось подключить дом и частично двор. Холодильник тихо и привычно заурчал. Чайник зашипел. А во дворе теперь было светло и уютно. Уставшая, но весьма довольная, я уселась на ступеньки крыльца и устало выдохнула. Не знаю, как все это работает, но теперь нам море по колено. Правда, малыш? Грифончик, курлыкнув, прижался ко мне, уткнувшись лбом в ногу. Он устал не меньше, потому что везде неотлучно следовал за мной, словно опасаясь, что я могу исчезнуть. Сумерки тем временем окутали двор, и в небе появились две луны. Одна была круглая, довольно большая, цвета топленого молока, а вот вторая напоминала внешне дольку апельсина. И способствовал этому ее ярко-красно-оранжевый оттенок. «Так», – посмотрела на птенца, который был почему-то весь в какой-то серой пыли. «С остальным разберемся завтра. А сейчас предлагаю помыться и перекусить». Услышав о еде, подкидыш затрепетал крыльями и ловко рванул к двери. Сразу стало понятно, что к словам об ужине грифончик отнесся весьма положительно. Забросив в электродуховку кусок мяса, посмотрела на крылатое чудо и вздохнула. «Тебя надо помыть!» Я не знаю, как объяснить, но на птичьей морде появилось абсолютное несогласие. «Шшш!» – зашипел грифончик, улепетывая в угол за коробки. Бросилась вслед за ним, прекрасно понимая, что вытащить его оттуда будет непросто. Но толстопятый птенец запутался в лапах и к моей большой удаче распластался на полу раньше, чем успел достичь укрытия. Подхватив, его рассердилась. «Ты что это удумал? В моем доме поросенка не будет!» В ответ меня попытались куснуть. Понимая, что это безобразие надо прекратить, бесцеремонно, весьма обидно, но не больно шлепнула зверушку по бедру, рявкнув. «Я тебя предупреждала!» И решительно направилась к двери. «Уходи туда, откуда пришел!» «Курлык, курлык, курлык!» Грифон в моих руках затрепыхался, явно не желая покидать дом. Остановившись, пристально посмотрела в круглые испуганные глаза и вздохнула. Это было последнее китайское предупреждение. Ясно? По мордахе стало понятно, что меня услышали, прониклись и все осознали. Воспользовавшись своей силой и властью, усадила подкидыша в старенькую ванну и, включив воду, приступила к банным процедурам, приговаривая: Моем-моем заморашку. Из-под грязи не видно мордашки. Курлык. Шш. Урр. Каждое мое движение сопровождалось определенной реакцией со стороны птенца. И это было весьма забавно. «Кстати, а ты мальчик или девочка?» Внезапно задалась вопросом я. «И как это определить? Может, надо посмотреть под хвостом, как у кошек?» Грифончик в ужасе шарахнулся в сторону. Едва успела схватить его за шкирку. «Успокойся!» Подняв подкидыша на вытянутых руках пузиком к себе, тщательно присмотрелась и вынесла вердикт. «Мужик! Хотя я бы сразу могла догадаться по твоей страсти к еде!» Услышав хорошее слово, грифончик замер. Дал себя спокойно домыть и даже высушить феном. После помывки перышки стали нежными-нежными. Впрочем, как и короткая шерстка. Теперь я смогла как следует рассмотреть своего подкидыша. Львиные лапы оказались особенными. Коготки выглядели жутко. Острые, загнутые и весьма внушительные. Лапы были покрыты не только шерстью, но и плотными чешуйками. Когда малыш вырастет, он превратится в страшного, опасного зверя. Грифон был действительно необычным существом. «Надо дать тебе имя», – заявила я, пристально разглядывая птенца. «Как насчет Федора?» Подкидыш запрыгнул на табуретку и подкатил глаза. «Не нравится. Гоша, Гриша, Петя, Гром, Дэнни, Зевс». Я перебрала все подходящие клички, а потом выпалила. «Арчи! Будешь Арчиком!» «Курлык!» Определившись с кличкой, закрыла подкидыша в комнате, а сама отправилась отмывать ванну. Затем приняла душ, предварительно сняв найденное украшение. Черный камень сейчас напоминал саму тьму. Ни одной искорки в глубине темноты. Видимо, кулон был каким-то особенным, как, впрочем, и этот мир. К моему удивлению, Арчик был хорошим мальчиком и терпеливо меня дождался, даже не нашкодив. Потом мы ужинали горячим ароматным мясом, и жизнь уже не казалась беспросветной. Я поняла, что все в моих руках. Главное – не бояться двигаться вперед. Постелив Арчику в зале на диване, забралась в постель и взяла в руки телефон. Интернет так и не появился, как и связь. Можно сказать, что нить с моим родным миром оборвалась окончательно. Утро началось весьма странно. Я проснулась от тяжести в груди. Мне вдруг стало трудно дышать, словно меня придавили чем-то к постели. Испуганно открыв глаза, едва не заорала, потому что перед моим лицом было нечто странное. Несколько раз моргнув, прогоняя остатки сна, поняла, что это всего лишь крыло Арчика. Подкидыш как-то пробрался ко мне в комнату, хотя я точно помню, что дверь закрывала, и устроил себе постель прямо поперек меня. «Эй!» – осторожно толкнула его в бок. «Совесть есть?» Птенец дрыгнул задними лапами, а потом, обхватив клювом мой большой палец на руке, звучно зачмокал. Опешив, смотрела на крылатое чудо, не в силах даже разозлиться на него. Погладив свободной рукой его по пушистой макушке, невольно задумалась. А какого возраста мой подкидыш? Вернее, теперь питомец. Я уже дала ему имя, а значит... Несу за него ответственность, по крайней мере, до тех пор, пока не найдется настоящий хозяин этого замечательного малыша. Осторожно забрала обслюнявленный палец, и тут же послышалось рычание. Грифончик обхватил мою руку двумя лапками и положил на нее голову. «Замечательно!» – хмыкнула я. «Никогда и подумать не могла, что стану нянькой для подкидыша». «Курррр!» «Уррр!» Посмотрев на смешного спящего птенца, невольно улыбнулась. В новом мире он стал первым, кого я встретила. Что принесет это знакомство? Было пока непонятно, но хотелось верить в лучшее. В животе заурчало. Безумно хотелось горячего кофе и бутербродика с сыром. Осторожно переложив фырчащего Соню на свою постель, прикрыла его одеялом и потопала на кухню. Включив чайник, наполнила чашку растворимым кофе и, усевшись за стол, задумалась. То, что в моем домике осталась цивилизация, конечно, замечательно. Но вот что делать дальше? Денег нет, продуктов кот наплакал. Где нахожусь, непонятно. Впрочем, как и чего ожидать тоже. Уж если здесь водятся грифоны, то, может, есть и пострашнее зверушки. Промелькнула мысль, что, возможно, дверь в мой мир снова открылась. Я даже выскочила в коридор, чтобы вновь увидеть стену. Стало понятно, что обратной дороги нет и надо двигаться вперед. Сделав кофе, подхватила тарелку с бутербродами и потопала по привычке к телеку. Включив плазму, уставилась на снег, почувствовав себя по-идиотски. Ведь если нет интернета, телевидения тоже нет. Это очевидно. Усевшись на диван, откусила кусочек вареной колбасы, подумав, что сегодня надо провести разведку за пределами дома. Необходимо выяснить, что находится поблизости, а заодно разузнать, что это за мир и как здесь все устроено. «Курлык!» Вздрогнув, поняла, что задумалась. Арчи сидел возле моих ног и сверлил меня пристальным, укоризненным взглядом. «Ты чего?» «Курлык!» Грифон щелкнул клювом, а потом, подскочив, взмахнул крыльями и буквально стащил бутерброд из моих рук. «Ну ты даешь! Ведь не зря говорят, голод не тетка!» Укоризненно качнула головой. «Да, наглости тебе не занимать. Идем, буду кормить». Грифон помчался в сторону кухни, перебирая лапами. Не удержавшись на повороте, он впечатался в угол косяка, но, похоже, даже не заметил этого. Когда я подошла к холодильнику, мой приемыш уже сидел за столом, весь в нетерпеливом ожидании. Достав колбасу, нарезала несколько толстых кусков, еще раз убедившись, что с провизией надо что-то решать. Предложенное угощение исчезло в один миг, и на меня вновь уставились голодными глазами. Вздохнув, отрезала кусок сыра. Он тут же словно провалился в бездну. «Так, позавтракал, а теперь идем на прогулку». Арчик как-то совсем грустно вздохнул, но тем не менее спрыгнул с табуретки и поплелся в комнату. Спрятав продукты в холодильник, отправилась в спальню. Перебрав свой гардероб, выбрала удобные бриджи и футболку. Чтобы не мудрить с прической, собрала волосы на макушке в пучок. Улыбнувшись своему отражению, подхватила сумочку, в которой лежали косметичка, кошелек и карточки. Обув балетки, заглянула в гостиную. Арчи, увидев меня, испуганно замер. Я сначала не поняла, почему, а потом заметила кусок колбасы, торчащий из клюва. Стало понятно, что питомец решил позавтракать еще раз и сожрал мою еду. «Столько есть вредно!» – предупредила его и качнула головой. «Обожрешься, и что потом будем делать?» «Ур!» – раздалось в ответ. Оценив размеры малыша, подумала, как взять его с собой. Поводка не было, а потом вдруг грифонов принято держать в клетке. Ну не тащить же питомца на руках. Может, оставить его дома? Взвесив все за и против, спросила сама у себя. Арчи, словно что-то поняв, помчался в коридор. Проводив его взглядом, с удивлением осознала, что он залез в корзину, спрятавшись под пледом, который лежал на дне. Хм, улыбнулась я, а неплохо. Подняв ношу, прикинула вес и решила, что справлюсь. Спустившись с крыльца, прикрыла плотно дверь. Ведь ключа у меня не было. И потопала к калитке. На улице со вчерашнего дня ничего не изменилось. повесив корзину на согнутую руку, побрела по дороге, осматриваясь по сторонам и стараясь не думать, что или кого могу встретить по пути.